Литературная передача «Продолжение следует». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Страница романа читает Олег Табаков. Запись из фондов радио. Часть первая. Однажды бурмистр из дальней вотчины Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в Людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался, и не решался доложить. Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась. «Что еще?» — спросила она, смотря на бурмистра в упор. «Все-с!» Попробовал было отвильнуть Антон Васильев. «Не ври! Еще есть, по глазам вижу!» Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу. «Сказывай, какое еще дело за тобой есть!» Решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна. «Говори, не виляй хвостом, сума переметная!» Арина Петровна любила давать прозвище людям, составляющим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала переметной сумой не за то, чтобы он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение. «Есть! Действительно!» пробормотал, наконец, Антон Васильев. «Что? Что такое?» взволновалась Арина Петровна. Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла. «Степан Владимирович дом-то в Москве продали», — доложил бурмистр с расстановкой. «Ну, продали-с. Почему? Как? Не мни, сказывай!» «За долги. Так нужно полагать. Известно, за хорошие дела продавать не стану». «Стало быть, полиция продала? Суд?» «Стало быть, что так. Сказывают, в 8000 с аукциона дом-то пошел». Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если бы ей сказали, что Степан Владимирович кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину, или что крепостное право рушилось. И тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не приметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником. И вдруг, завидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад. В другое время этот поступок вызвал бы целое следствие. Наконец она, однако, опамятовалась и произнесла: «Какова потеха!» После чего последовало опять несколько минут грозового молчания. «Так ты говоришь, полиции за 8000 дом-то продала?» — переспросила она. «Да точно!» «Это родительское-то благословение? Хорош, мерзавец!» Арина Петровна чувствовала, что ввиду полученного известия ей необходимо принять немедленные решения, но ничего придумать не могла, потому что мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось, полиция продала, ведь не в одну же минуту она продала, чаепись была, оценка, вызовы к торгам, продала за 8000, тогда как она за этот самый дом 2 года назад собственными руками 12000 как 1 копейку выложила. Кабы знать, доведать, можно бы и самой за 8000 с аукциона приобрести. С другой стороны, приходило на мысли то, полиция за 8000 продала. Это родительское благословение, мерзавец. За 8000 родительское благословение спустил. «От кого слышал?» — спросила, наконец, она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан, и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда. «Иван Михайлов, трактирщик», — сказывал. «А почему он вовремя меня не предупредил?» «Попасился, стало быть». «Попасился. Вот я ему покажу». «Попасился вызвать его из Москвы, а как явится сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить!» «Попасился!» Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «С ума переметное» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум. И вдруг его в солдаты. Ради того только, что он, Антон Васильев, как с ума переметный, не сумел язык за зубами попридержать. «Простите, Ивана-то Михалыча, — заступился было он. — Ступай, потатчик! — прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова. Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением. Арина Петровна, женщина лет 60, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно, единолично и бесконтрольно управляет обширным Головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупо, с соседями дружбы не водит, местным властям доброходствует, а от детей требует, чтобы они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: «Что-то об этом маменька скажет». Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем Головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее человек легкомысленный и пьяненький. Арина Петровна охотно говорит об себе, что она не вдова, не мужняя жена. Дети частью служат в Петербурге, частью пошли в отца, и в качестве постылых не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла. Хотя слово «семья» не сходит с ее языка, и по наружности всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел. Глава семьи Владимир Михайлович Головлев еще с молоду был известен своим безалаберным и озорным характером, и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную. Чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и так далее, и занимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова, и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и поясничением. А так как Владимир Михайлович, собственно, для того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго себя ждать. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились. Со стороны жены полным и презрительным равнодушием к мужу шуту, со стороны мужа искренней ненавистью к жене. Ненавистью, в которую, однако же, входила значительная доля трусости. Муж называл жену ведьмой и чертом. Жена называла мужа ветряной мельницей и бесструнной балалайкой. Находясь в таких отношениях, они пользовались совместной жизнью в продолжении слишком 40 лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайловича не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе, он начал попевать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением, в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность. Но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтобы девки-поганки не носили барину Ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет — на округление Головлевского имения. И действительно в течение сорокалетней супружеской жизни успела удесятерить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету и всегда, как снег на голову, являлась на аукционах. В круговороте этой фантастической погони за благоприобретением Владимир Михайлович все дальше и дальше уходил на задний план, а, наконец, и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальной, то единственно для того, чтобы просунуть голову в полурастворенную дверь Жениной комнаты, крикнуть «Черт!» и опять скрыться. Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только дышала свободно тогда, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и так далее. В ее глазах дети были одной из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые, тем не менее, не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо, три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила. К младшему сыну была более или менее равнодушна, и только среднего, Парфишу, не то чтобы любила, а словно побаивалась. Степан Владимирович, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки Балбеса и Степки Озорника. Он очень рано попал в число постылых и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотный и быстро воспринимавший впечатление, которое вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто во время отлучек Арины Петровны по хозяйству отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось ведьме, то есть Арине Петровне. Но ведьма словно чутьем угадывала их занятия. Неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса. Но Степка не унимался. Он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещеваниям, и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог. Арина Петровна из экономии держала детей впроголодь. Пирог, который, впрочем, тут же разделит с братьями. «Убить тебя надо!» — постоянно твердила ему Арина Петровна. «Убью и не отвечу, и царь меня не накажет за это». Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабской, повадливой до буфонства, не знающей чувства меры и лишенной всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно — пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками. 20 лет... Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтобы не пропасть с голода. Во-вторых, в нем не оказалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшиеся преимущественно в способностях к передразниванию, а в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и, благодаря своей податливости на всякую шутку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут. И в этом именно смысле установилась его репутация. Ставший однажды на эту почву, он, естественно, тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышутился окончательно. Тем не менее, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата. Слушали первую передачу по роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Читал Олег Табаков. Продолжение следует. Каждый день с понедельника по пятницу в это же время.